Мостики, сестрички спят, только звёздочки горят. С добрым Иисусом скоро повстречаемся, а на небе никогда радость не кончается. Птички спят, детишки спят, только звёздочки горят.